эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 27 октября 2020 года, вторник. Друзья, рад всех приветствовать. Тема сегодняшнего эфира – чем является наша планета на самом деле, пробуждение, что такое душа, урожай душ. И в роли сказителя у нас сегодня Влад Фритон. Здравия, Влад! Здравствуйте! Напоминаю, что ведущим сегодня буду я, Георгий Бедоев. За пультом у нас сегодня Евгений Роденко, а за порядком в чате следит Светлана Большакова. Друзья, напоминаю, что во время эфира вы можете задавать свои вопросы в чате и на других официальных ресурсах Народного славянского радио. Это наш сайт slavradio.org. Ну и, конечно, канал в Ютубе, youtube.com/слав радио. Во время эфира будьте добры, формулируйте нормально свои вопросы, без всякой агрессии. Всю агрессию мы будем безбожно банить. Как я сказал, за этим следит Светлана Большакова. Ну, наверное, многим нашим слушателям Влад Фридом уже знаком, а для всех остальных просьба Влада представиться, рассказать немножко о себе, чем занимаешься, и немножко о теме сегодняшнего эфира. Здравствуйте. Но чем я занимаюсь? Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я отвечаю, я пробуждаю людей. И пробуждение, моя миссия по пробуждению людей началась с моего собственного пробуждения. У меня были разные опыты в моей жизни, на разных этапах моей жизни, и они были очень контрастные по отношению друг к другу. И последние 10 лет я работал журналистом. Угу. Так. И многое видел, многое знаю. То, о чем я до сих пор никому не сказал, но, возможно, в скором времени расскажу. Но эти знания дают мне уверенности в том, какая... чем является наша планета на самом деле, как устроена наша система, кто ей управляет и какие они преследуют цели. В моей жизни произошли судьбоносные события. Я бы не сказал, что они были трагическими, но были близкими к этому. Я действительно пережил очень сильный удар, и этот удар позволил мне пробудиться. Пробудиться от той иллюзии, в которой мы живем, пробудиться от той гонки за миражами, которой мы занимаемся, познать Творца в себе, восстановить связь с разумной бесконечностью и, соответственно, через эту разумную бесконечность, поскольку она является первым творением нашего бесконечного Творца, восстановить связь и с нашим Творцом. И в том числе восстановить связь с теми силами, силами света, которые находятся на другом плане, которые находятся на более высоких плотностях развития, находятся в тех плотностях, куда попадут наши души, когда они будут к этому готовы. И именно за этим наши души и приходят на эту планету, потому что эта планета является главным экзаменационным классом. Эта планета находится в третьей плотности. И здесь мы все проходим испытания, которые призваны к тому, чтобы сделать нас лучше, чтобы сделать нас мудрее, чтобы сделать нас более духовными людьми, чтобы сделать нас действительно, ну скажем так, проявлениями Будды, Иисуса и других просветленных учителей и мудрецов. И проходя этот путь на этой планете, мы действительно попадаем в четвертую плотность, где находятся сейчас наши космические братья и сестры, оказывающие нам помощь в это судьбоносное время, время перехода нашей планеты сразу из третьей в пятую плотность существования. Если мы вспомним 2012 год, когда все говорили о календаре майя и о так называемом конце света, то, к сожалению, тогда многие неправильно интерпретировали этот календарь. Либо, как я считаю, темные силы приложили свою руку к тому, чтобы информация, которая была представлена в этом календаре, была понята неправильно общими массами и был создан соответствующий негативный фон, чтобы все боялись конца света, чтобы все воспитывали в себе это чувство страха по отношению к тем событиям, которые грядут, чтобы создавали вот это вот вибрационно-энергетическое поле для того, чтобы наша временная линия шла по негативному пути развития. На самом деле то, что произошло в 2012 году, наша планета начала или достигла своего апогея в третьей плотности, и начался процесс ее перемещения в четвертую плотность. И из этого портала четвертой плотности она сейчас переходит в пятую плотность существования. Соответственно, эти плотности, они находятся на более высоких вибрационных частотах, на частотах света, на частотах, где отсутствует система контроля, система власти, система денег. Все те негативные аспекты, которые существуют в этой матрице, чтобы держать человека на низких вибрациях. И мы, как существа третьей плотности, люди — это существа третьей плотности, элементы — это первая плотность, животный мир и растения — это вторая плотность, и люди — это третья плотность. И мы сейчас из этой третьей плотности должны соответствовать тем изменениям, которые происходят с нашей планетой на энергетическом вибрационном уровне. То есть если наша планета сейчас двигается по порталу четвертой плотности в пятую плотность, мы должны этому соответствовать. И соответствовать мы этому можем только если мы пробудимся от этой иллюзии, от этой системы контроля, которая говорит нам, что мы маленькие люди, что мы ничего не можем, что мы рождаемся и умираем, и на этом все, что мы должны подчиняться, что мы должны следовать правилам, даже если эти правила губительны для нашей души, для того, что мы считаем правильным, для того, что мы считаем справедливым. То есть подавляют в нас чувство нашего, я бы не сказал величия, а чувство Творца внутри нас, заставляют нас быть серыми, заставляют нас быть посредственными, заставляют нас полностью подчиниться и зависеть от этой системы. И сегодня люди, благодаря тем событиям, которые происходят на этой планете сейчас, люди могут видеть, что действительно им врут, что эта система контроля и лжи достигла своего апогея, и она начинает рассыпаться у них на глазах. И благодаря этому люди начинают переживать духовное пробуждение. А духовное пробуждение — это не путь, скажем так, изначально радужный, благоприятный. Это действительно путь понимания того, что есть ложь вокруг, что есть зло вокруг. Путь понимания этого, путь принятия этого. И самое главное — увидеть это не только в окружении, но увидеть это в самом себе. Увидеть эту систему эгоизма, увидеть эту систему желания власти, контроля, желания иметь больше. Я хочу больше денег, я хочу больше любви, я хочу, чтобы меня признавали, я хочу, чтобы меня понимали, я хочу быть везде. Вот все эти элементы негативные необходимо в себе подавить и понять, что это якоря, которые опускают вас на дно. И если сейчас люди не смогут этого увидеть, как в себе, так и в окружающей реальности, то завтра уже может быть поздно. Но поздно — это не значит, что когда эти судьбоносные события на нашей планете достигнут своего апогея, когда наша планета закончит свой путь в пятую плотность, и когда мы уже будем готовы к переходу в четвертую плотность и проживать этот позитивный опыт на планете изобилия, где нету голода, где нету страдания, где все находятся в единстве и в понимании того, что они живут сообща и развиваются сообща, чтобы продолжать свой эволюционный путь к разумной бесконечности, к нашему бесконечному Творцу, только поняв это, мы сможем совершить этот эволюционный скачок и каждый человек сможет его совершить. Но если он его не сможет совершить в это время, то душа будет переселена на другую планету третьей плотности, где она будет заново проживать опыт в 25 тысяч лет. Что значит проживать опыт в 25 тысяч лет? Ваша душа — это часть нашей бесконечной разумности. Как я уже сказал раньше, бесконечная разумность — это первое творение нашего Творца. И сначала это была просто бесконечность. Разумной она стала тогда, когда она начала себя осознавать. И в тот момент, когда концентрация энергии в ней достигла предела, нулевой точки, начался процесс искажений от нее, то есть зарождение систем, зарождение планет, зарождение жизни на этих планетах. И путь зарождения жизни на каждой планете происходил путем, когда вода, огонь и ветер и земля соединялись, эти элементы, создавая новую жизнь, животный мир и растительный мир. Потом, когда животные и растения эволюционировали вверх, то есть души в них, чистое сознание, появлялись люди. Душа переходила вверх по этой эволюционной ступени. Соответственно, все вот эти вот вещи, которые происходят, нужно понимать, что ваша душа прошла огромный путь. Возможно, ваша душа молодая. Возможно, она уже имеет очень большой опыт. Поэтому я всегда говорю, что не нужно пытаться, если вы переживаете духовное пробуждение в своей жизни и духовную эволюцию, брать своего друга, брать своего родственника и говорить: «Пойдем за мной, тяни за мной туда». Возможно, его душа еще к этому не готова. Возможно, этой душе необходимо пройти еще один цикл в 25 тысяч лет. Путь перерождений, путь реинкарнации, так называемое колесо сансары, колесо кармы. Что это такое? Это душа, которая прожила, например, одну человеческую жизнь, потом попадает в определенное место, попадает в определенное место, где она, понимая все те уроки, которые ей были пройдены, или, скажем так, которые ей не были пройдены правильно, был сделан неправильный вывод из определенных событий в жизни, эти события будут повторяться в следующей жизни. Почему, например, мы смотрим на людей, которые находятся на этой планете, что богатые, что бедные, почти все переживают одни и те же эмоции, почти у всех одни и те же проблемы. И это лишь доказывает то, что есть определенные паттерны, есть определенные шаблоны, которые происходят с каждым человеком, чтобы открыть для него путь духовной эволюции. Как много людей, которые, например, заработали миллионы, а потом, поняв, что деньги не сделали их счастливыми людьми, уехали, например, куда-нибудь в Индию и сейчас живут там на протяжении долгих лет, понимая, что вот в этой жизни, в принятии себя таким, какой я есть, не пытаясь кому-то что-то доказать или не пытаясь заработать всех денег, или не пытаясь получить власть, в этом и есть смысл жизни, в течении, в том, чтобы быть в потоке с этой жизнью. И, например, чтобы понять это, конечно, нужно пройти через этот путь. Нужно там заработать пару миллионов, разочароваться, а кому-то дается другой опыт, но он тоже приходит к этому. Поэтому у каждого свой путь. Каждый человек проживает свой путь. И я бы хотел всем сказать, кто нас слушает, поймите одну простую вещь. Что бы сейчас ни происходило в мире, какие бы ужасные вещи ни происходили вокруг, если вы сможете спасти себя, спасти свою душу, то вы выполните свое предназначение. Я знаю, что предназначение моей души в том, чтобы пробудить вас, в том, чтобы достучаться до вас, за счет той информации, которую я доношу, не просто доносить ее как фактическую какую-то информацию, что есть такие факты, а в том, чтобы вы, получая эту информацию, пробуждали в себе духовное начало, чтобы у вас происходили те процессы, те механизмы начинали у вас работать, которые будут способствовать вашему духовному пробуждению. Благодарю, Влад. Тут много вопросов. Я думаю, чтобы закрыть эту тему, все-таки всем, кто немножко следит за твоим творчеством, они знают, что у тебя, ну, наверное, уже был канал на Ютубе, и не мог бы ты внести какую-то ясность или понимание, что с твоим каналом на Ютубе и что произошло вообще? Но уже почти год назад я начал информировать людей о том, что на самом деле происходит в этом мире. С так называемым COVID-19, с этой историей с пандемией, я предоставлял фактическую информацию, не какие-то домыслы, а реальные факты, которые подтверждены официальными источниками, официальными институтами и так далее, о том, что вся эта история с коронавирусом – это спланированная операция теми людьми, которые хотят держать эту планету под полным контролем, и которые за счет этой операции хотят усилить этот контроль и разорвать связь людей с нашим бесконечным Творцом, с разумной бесконечностью. То есть их конечная цель – сделать людей полностью подконтрольными системе и полностью разорвать нашу связь с духовностью. Помимо этой информации, я давал много другой информации на духовные темы, по поводу наших космических братьев и сестер, по поводу нашей планеты, о чем я сейчас говорю, и другие темы. И вот недавно мой канал был заблокирован Ютубом, он был удален, и причиной блокировки по их версии стало то, что я якобы нарушаю их правила сообщества, а именно, что я разжигаю рознь и ненависть конкретным людям, что чего никогда не было в моих видео. Даже когда я говорил об этой кучке психопатов, об этом жалком 1% оккультных маньяков, которые пытаются управлять этой планетой и держать людей в подчинении, я никогда не призывал к расправе над ними. Я просто констатировал факт, называл их тем, кем они являются, не вкладывая в это никакого негативного аспекта, не, как я уже сказал, не призывал к расправе над ними. И удаление моего канала по этим надуманным причинам подтверждает тот факт, что то, что я говорил, не просто является правдой, а то, что им очень не нравится, когда появляется человек, который за короткое время набрал 311 тысяч подписчиков, 311 тысяч моих друзей, которые прониклись моими посланиями, для которых это была не просто информация, потому что этой информации очень много, а для них это было необходимый стимул для того, чтобы они изменили свою жизнь, чтобы они открыли в себе духовность, чтобы они вышли из системы контроля, чтобы они осознали, что они чистое сознание, которое переживает этот человеческий опыт, чтобы они понимали, что Творец переживает этот опыт вместе с ними, что они могут стать богами на этой планете, если захотят, что в их силах изменить не только свою жизнь, но и изменить все. И за счет этого изменения защитить позитивную временную линию нашего вознесения, нашей духовной эволюции. И именно это им очень не нравится. Именно этого они очень боятся. Не то, что я доношу информацию, которую доносят и многие другие, а то, что эта информация, то, как она доносится, способствует пробуждению в людях светлого, хорошего, позитивного, пробуждения их любви к себе, к ближнему, пробуждения в них всех их положительных качеств. Вот этого они очень не хотят. И, конечно же, они очень боятся, когда называют вещи своими именами, когда указывают на очевидные факты, которые, к сожалению, официальные СМИ обходят стороной и защищают таким образом негативные сценарии развития нашей временной линии и защищают таким образом вот эту вот жалкую кучку оккультных психопатов, маньяков, которые жаждут власти над нами, которые сотрудничают с негативными силами и которые хотят полностью подчинить себе свободную волю людей. Но я не расстраиваюсь по поводу удаления моего канала. Они не заставят меня горевать по этому поводу. Они не заставят меня вырабатывать негативные эмоции и подпитывать тем самым негативное вибрационное поле на этой планете, они сделали меня только сильнее. И они сделали тех людей, которые следят за моей работой, только сильнее, потому что эти люди еще больше понимают теперь, что то, что я доносил, было правдой. И они в этом теперь убеждены на 100%. И я уверен, что вот эта вот ложь, которая происходит сейчас в мире, она закончится. И когда она закончится, мы наконец-то встанем на позитивный путь развития. И я думаю, что даже до момента уборки душ, сбора душ на этой планете, мы сможем еще построить позитивное, созидательное общество, где все мы будем жить в согласии, где нам не нужен будет институт власти, где нам не нужны будут политики, где нам не нужны будут деньги в том виде, в котором они есть сегодня, когда мы находимся на планете изобилия, которая способна накормить и дать кров каждой душе, каждому существу, но при этом у нас голодают дети, при этом у нас люди не имеют крыши над головой. Это именно проявление инверсии, именно проявление негативного искажения, которое принесли на эту планету негативные силы. Благодарю, Влад. Друзья, надеюсь, Влад дал исчерпывающий ответ, и мы сегодня не будем возвращаться к этой теме. Влада мы наверняка еще увидим на просторах Ютуба. Я предлагаю перейти непосредственно к теме сегодняшнего нашего эфира, да? Начнем мы с эволюции нашей планеты урожая душ. И хотелось бы небольшую вводную, чтобы ты рассказал, что в твоем понимании вообще есть душа, и уже дальше перешел к теме. Да, но, как я уже сказал, если первое творение нашего Творца – это бесконечность, которая начала себя осознавать и стала разумной, то все, что пошло от этой бесконечности потом – зарождение жизни на планетах. Первая плотность — это элементы, вторая плотность — это растительная жизнь и животные, и третья плотность — это люди. Четвертая плотность — это ангельские сущности и представители позитивных сил, сил света, наши космические братья и сестры, которые находятся в четвертой и шестой плотностях и даже выше. Душа развивается таким образом, что она исходит из разумной бесконечности, она приходит на определенную планету и проходит свой путь из дерева, растения до животного. И, например, животные, которые начинают отбиваться от стаи и проявлять больше индивидуальности, скорее всего, в следующей жизни оно будет человеком. То есть душа осознала, ушла от группового взаимопонимание в индивидуальное, значит, она готова к тому, чтобы стать человеком. И когда она становится человеком, она получает свой опыт, получает свой путь. И поэтому, если она молодая, то нужно понять, что, ну, знаете, вот есть душа, которая более осознанна, более мудра, стоит принятие решений и так далее, а есть душа, которая еще очень молода, которая совершает очень много ошибок, которая может показаться глупой, ну, если мы говорим о человеке, да, и это абсолютно нормально. Не нужно за это сильно ругать или ненавидеть, или как-то еще уничижительно относиться к этому человеку, просто еще она слишком молода, эта душа, она проходит свой путь, этот путь необходим, путь ошибок, путь понимания этих ошибок. И для этого в том числе и произошло формирование так называемого закона кармы, колесо сансары, когда человек, который, скажем так, наломал дров, получает те же самые опыты другой жизни, но они еще и усиливаются, чтобы он понимал, где он поступил неправильно, где он был слишком эгоистичным, где он жаждал слишком много власти, где он хотел больше себе внимания, понимания и так далее. То есть все вот эти вот вещи, которые делают человека неспокойным, которые делают его зависимым от другого, зависимым от любви другого человека, зависимым от внимания, зависимым от денег, зависимым от власти. Назовите все, что угодно. Любой негативный аспект, каждый разумный человек сам прекрасно понимает, какие это негативные аспекты. И вот все эти уроки, которые мы проходим в нашей жизни, они призваны только к одному, чтобы мы стали мудрее, чтобы мы принимали, чтобы мы не осуждали. И не осуждая, я говорю, что не значит, что мы должны молчать на какие-то темы, да? Нет, мы можем говорить, называть вещи своими именами, но не нужно вкладывать в это негативную энергию и самому входить в это негативное поле. Потому что как только начнешь быть в этом негативном поле, тобой очень легко можно будет манипулировать, и ничего хорошего, поверьте, для пробужденного человека это не сулит. Его очень можно легко затащить не в то поле, в негативный раздор, дрязги и так далее. И вот путем этой эволюции мы проходим наш путь. И, например, у буддийских монахов есть такая история, которая называется «Радужное тело». Это когда монах, медитируя в течение 10 лет и больше, достигает такого уровня принятия, понимания, любви и мудрости в себе и к окружающим людям, что ему не нужно дожидаться так называемого сбора урожая душ. Он может уже, или, например, своей физической смерти, он может раньше времени покинуть эту плотность и перейти в более высокую плотность существования, в четвертую плотность. И эти случаи, они задокументированы. Вы можете все в Гугле написать «радужное тело», «буддийские монахи», или на английском языке «Rainbow Body» и посмотреть всю эту информацию с фотографиями. Процесс этот выглядит так, что монах, который достиг этого уровня просветления, этого уровня осознанности, этого уровня любви к себе и ко всему творению, с ним происходит следующий процесс. Его тело начинает уменьшаться в размере, буквально до размера куклы, там метр, может быть, даже меньше. Оно начинает темнеть, его закутывают в одеяние, и на конечной стадии этого процесса те люди, которые это видели, описывают это так, что из его тела, которое уменьшилось в размере, появляется радужная оболочка, это и есть ваша душа, которая улетает вверх. И они даже описывали, что во время этого процесса они слышали голоса ангелов, и чувствовали, и слышали приятные ароматы. Вот это такой, скажем, современным языком лайфхак от буддийских монахов, как быстрее покинуть эту плотность и перейти в более высокую плотность существования. Посему вот этот вот процесс и доказывает колесо сансары, колесо кармы и тот путь, который мы все проходим, и для чего он нам нужен. Конечно же, не все способны посвятить всю свою жизнь медитации и просто существованию. Как, знаете, говорят буддийские монахи, до пробуждения руби дрова, таскай воду, после пробуждения руби дрова, таскай воду. Ничего не меняется, просто вы становитесь осознанным в ваших действиях, вы становитесь осознанным в ваших мыслях. Какую энергию вы впускаете в себя, потому что каждая негативная мысль по отношению к чему-либо или кому-либо уже запускает негативные процессы в вас самих. И на эти процессы будет реакция. Может быть, не сразу, может быть, через какое-то время. На каждое ваше негативное действие будет реакция, закон кармы. Может быть, не сразу, через какое-то время, может быть, даже не в этой жизни, но вы получите те уроки, которые вы заслужили своими действиями и своими мыслями. И когда человек подходит к этому моменту в своей жизни, когда, если он не буддийский монах, да, а если он достиг такого уровня просветления путем тысяч жизней, которые он прожил, перерождаясь, он проходит к этому финальному моменту, он видит все то, что он прожил, он видит все те опыты, которые он получил. И он осознан, он понимает, что все это было необходимо ему. Он больше не гневается на судьбу, он с благодарностью принимает каждый данный ему негативный опыт, потому что этот негативный опыт научил его одному — принимать, прощать, принимать любовь, распространять любовь и становиться на путь света. Разумеется, есть и те, кто становится на путь тьмы. И это большая отдельная тема, потому что в той плотности, в которой мы сейчас находимся, в этой реальности, в третьей плотности, действительно есть такие понятия, как добро и зло. Там, где уже мы выше находимся, они тоже есть. Но выше пятой плотности понятие зла вообще исчезает. И это дает нам понимание того, что то зло, которое есть ниже пятой плотности, в третьей плотности, в четвертой плотности, оно необходимо для того, чтобы мы увидели, чтобы это искажение было. Мы увидели зло вокруг, мы увидели зло в себе и сознательно от него отказались. Казалось бы, да, что странный путь. Почему нельзя обойтись без этого? Почему нельзя просто, чтобы все было в гармонии, чтобы все было в любви, чтобы все было в единстве и в счастье? Но когда-то такое уже было на нашей планете. Вот если вы смотрели фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона, то племя Нави — это именно то, что было на этой планете. Единство, связь с природой, связь с духовной бесконечностью, с разумной бесконечностью. Но потом пришли завоеватели, захватчики, и все это уничтожили. И именно это и произошло на нашей планете, только они не просто это уничтожили, они это оставили, потому что они никак, так и не смогли это полностью уничтожить. Как бы они это ни рубили в нас, как бы они ни подавляли в нас нашу духовность манипуляциями, искажениями, враньем, травя нас своими распылениями, с отравленной водой, отравленной едой, отравленными лекарствами, они все равно не могут победить в нас нашу духовную связь с Творцом. И они вносили много манипуляций, в том числе и в наш аватар. Так называемый R-сектор в нашей голове, рептильный мозг, который отвечает за базовые эмоции и выживание. Это то, что вот было привнесено в эту реальность для того, чтобы был тот самый противовес, который сподвиг нас к росту. Потому что в какой-то момент рост замедлился. И на тех планетах третьей плотности, где не было вмешательства негативных сил, рост был очень медленным, потому что все расслабились, все, ну, грубо говоря, перестали познавать аспекты, которые заложены в этих плотностях, позитивные и негативные. И для того, чтобы они познавали позитивный аспект полностью, положительный аспект себя, необходимо познать и темную сторону. Потому что если ты не видишь темную сторону, если ты не знаешь, что оно такое, то как ты можешь открыть себе подлинную уверенность в том, что ты находишься на стороне света и любви? Поэтому все эти манипуляции на нашей планете были созданы и во многом происходили с одобрения Конфедерации. Конфедерация — это Галактическая Федерация Света, представители наших космических братьев и сестер, которые сейчас находятся на этой планете, на другом плане, и помогают нам. И иногда выходят на тот план реальности, где мы можем их видеть и фиксировать. И, кстати говоря, за последние полгода количество их кораблей в небе было зафиксировано больше, чем, пожалуй, за последние 100 лет. И это подтверждено огромным количеством видео, которые мне присылают и которые можно найти на просторах интернета в надежных источниках. Ни с чем не спутать их корабли. Это не дроны, это не спутники, это не китайские фонарики. То, что вы видите в небе, те видео, которые я выкладываю, вы понимаете, что это корабль, действительно корабль. Он световой, он светится, и он материализуется из света. То есть человеку еще трудно понять, как это возможно. Как возможно, чтобы такая структура появлялась, материализовалась из света и потом исчезала. Потому что та физическая реальность, в которой мы находимся, она не соответствует еще тому плану, на котором находятся они. Для того, чтобы им попасть на наш план существования, им приходится совершать определенные манипуляции. Но так или иначе, с тем движением, которое осуществляет наша планета эволюционным, это будет происходить чаще и чаще. потому что вибрации этой планеты начинают повышаться и достигать того уровня, на котором они могут взаимодействовать с сущностями, которые находятся на более высоких плотностях, с так называемыми ангельскими сущностями. И каждая душа, которая сейчас находится на этой планете, когда-нибудь станет ангельской сущностью и также будет приходить на зов помощи тем душам, которые будут находиться уже на другой планете третьей плотности. Благодарю, Влад. А не мог бы ты все-таки тогда рассказать, что же нас ждет дальше в этой плотности и эволюцию души? Сейчас самое главное, как я уже сказал, понимание добра и зла, оно действительно, как многие правильно замечают, что на более высоких плотностях оно отсутствует. Но в нашей реальности, в нашей плотности оно присутствует. И оно очень важно. Понимание добра и зла, служение себе и служение людям. И самая главная война, самое главное противостояние, которое идет сейчас на этой планете, это война не за ресурсы и не за души. Это война за временные линии. Сейчас мы находимся на позитивной временной линии, которая защищается Галактической Федерацией Света. Это представители звездного скопления Плеяд, Арктурианцы, Сирианцы и другие позитивные сущности или нейтральные к нам сущности, которые оказывают нам помощь. Они сейчас защищают позитивную временную линию. Но те негативные силы, которые остались на этой планете, это представители рептильной расы в основном и незначительные представители серой расы, потому что большая часть серых покинули эту планету. Серые — это классические серые пришельцы, которых вам показывали в голливудских фильмах. Есть и другие негативные расы, но они несущественно влияют на нашу ситуацию. Большую часть влияния оказывает именно рептильная раса и сущности, которые находятся не на этом плане. Так называемые архонты, мыслеформы, сущности, которые находятся в других измерениях, которыми в христианстве называют демонами, в преисламском мире называют джиннами, и гностики называли их архонтами. Они архонты и есть, которые влияют на ваше сознание, которые цепляются за ваши негативные мысли и раскручивают их таким образом, чтобы питаться той негативной энергией, которую вы для них вырабатываете, путем того, что вы скандалите с кем-то, путем того, что вы сами себя накручиваете и тревожитесь по ерунде. И в том числе многие расстройства психические тоже связаны с тем, что эти сущности оказывают на человека свое влияние. Так вот, идет война за временные линии между светлыми и темными силами. И сейчас мы находимся, как я уже сказал, на позитивной временной линии. И позитивная временная линия заканчивается с очередным циклом в 25 тысяч лет. Сейчас мы все ближе подходим к завершению этого цикла. Но очень важно понимать, потому что люди всегда хотят конкретных дат. Когда произойдет это глобальное событие, сбор урожая душ, который описан во многих религиях как апокалипсис, как конец света и так далее. Это на самом деле никакой конец света в том негативном понимании, которое нам навязала массовая культура. Или какие-то религиозные деятели, которые это трактовали так. Конец света — это конец цикла, завершение цикла и начало нового цикла. И в завершении этого цикла те души, которые будут готовы к переходу в четвертую плотность, плотность, где нету системы разделения, где нету власти, где нету денег, где все равны и все работают на благо и прогресс друг друга и помогают тем сущностям, которые остались в третьей плотности, вот попасть туда можно только тогда, когда ваша душа в этой плотности, в третьей, отказалась от всего этого, когда она служит людям, когда она приняла путь света, путь любви, путь понимания, путь прощения, когда она стала Буддой, когда она стала Иисусом. Но не в это, конечно, условно говоря, никто не говорит, что вам нужно достигать прямо уровня Иисуса или Будды. У вас должно быть хотя бы 51% служения другим. Если у вас есть 51% бескорыстного служения людям, то значит вы уже находитесь на духовной эволюции для себя. И если вы подойдете к этим событиям с этим внутренним ощущением, да, как эти буддийские монахи, которые достигали радужного тела, и как многие другие просветленные учителя, которые достигали этого момента, то ваша душа останется на этой планете по завершению цикла и будет переживать опыт четвертой плотности. Но большинство, к сожалению, не будут к этому готовы. И те люди, которые не будут к этому готовы, это большинство, их души будут переселены на другую планету третьей плотности, где они будут заново переживать цикл 25 тысяч лет. Те сущности, те души, которые выбрали для себя эгоистичный путь, 95% служения себе, путь власти, путь денег, путь нажима, путь диктата, они будут переселены на негативную планету, на планету четвертой плотности негативную. Потому что есть четвертая негативная плотность, есть четвертая позитивная плотность, есть третья плотность, которая признана для этих опытов, чтобы человек, чтобы душа определилась на позитивной или на негативной на стороне. И вот по поводу дат, когда это произойдет. По моей информации, это уже должно было произойти. Но так как огромное количество людей, душ, к этому не готовы, удалось изменить временную линию и отсрочить эти события. Нам дано еще время. Это может произойти в 2021 году, а может произойти в 2050 году. Мы не знаем, потому что для нас это время линейно. А там 100 лет, 1000 лет – это щелчок пальцев. Самое главное, если бы я, например, сейчас назвал вам 2027 год как конечную дату, да, и вы бы в 2026 году такие: ну все, начинаю духовно просветляться, начинаю путь своей духовной эволюции. Не нужно ждать этого. Если вы прямо сегодня встанете на этот путь, познаете свою темную сторону, это очень важно, не отказываться от своей тьмы, не выталкивать ее в свое подсознание, где она будет управлять вами, и вы будете несознательно делать деструктивные шаги, которые будут разрушать ваш путь в этой реальности. Посмотреть на нее прямо, признать в себе все негативные аспекты, все, что есть негативное в вас, жажда власти, жажда денег, жажда любви, все это признать и сказать: я беру это под контроль. Теперь я осознан в своих действиях и что я делаю в этой реальности. Привести эту темную работу со своей душой, со своей теневой стороной и понимать, что я больше не хочу существовать в этой системе контроля. Я больше не хочу травиться отравленной водой с фторидом, чистить свои зубы зубной пастой с фторидом. Фторид кальцифицирует вашу шишковидную железу, вашу пинеальную гланду, так называемый третий глаз. А он очень важен. Без него связь с разумной бесконечностью теряется. Я больше не хочу гневаться на людей. Я больше не хочу осуждать людей. Я хочу говорить правду. Мне не страшно говорить правду. Мне не страшно жить в правде. Я люблю себя. Я люблю людей. И я хочу создать позитивные условия развития для своей души и позитивные условия развития для других душ. Потому что если я стою только на эгоистическом пути развития себя за счет того, что я подавляю других, то это не развитие. Ваше развитие должно заряжать людей вокруг вас. Оно должно вдохновлять людей вокруг вас. Оно должно помогать людям вокруг вас. Но поймите одно. Прежде всего, помогите себе. Помогите своей душе. Полюбите себя. Потому что пока вы не сделаете этого, вы не сможете полюбить других, вы не сможете помочь другим, и вы не сможете подлинно передавать послание света, передавать послание разумной бесконечности. Потому что темные силы не спят. Они будут вносить искажения, они будут пытаться, чтобы вы замолчали, чтобы вы засомневались, чтобы вы смирились, чтобы вы терпели. Важно понимать, что вы в силах пройти через все эти испытания, и что вы будете вознаграждены за это. Но поймите еще одну важную вещь. Не обязательно ваша миссия заключается в том, чтобы пробуждать людей. Я знаю, что это моя миссия. У меня есть этому подтверждение, и мой жизненный путь – это, пожалуй, мое главное подтверждение этому. Но есть и другие, но сегодня я о них не буду говорить. Ваша духовная эволюция может заключаться в том, чтобы вы помогали природе на этой планете, чтобы вы помогали животным на этой планете. То есть у вас может быть совсем другая кармическая миссия. Важно найти ее. И это, конечно же, ваша духовная работа в том, чтобы ее найти. И я вам всем искренне желаю, чтобы у вас это произошло, чтобы вы ее нашли, чтобы вы стали осознанными людьми, потому что благодаря вам, каждому из вас, мы защищаем нашу позитивную временную линию, нашего восхождения, нашей духовной эволюции. Один человек, который пробудится, который станет лучше, добрее, который будет стремиться к тому, чтобы помогать другим людям, может внести, может перевесить чашу весов, чтобы наша позитивная временная линия была сохранена, и мы достигли нашего коллективного пробуждения, нашей коллективной духовной эволюции. Друзья, вопросов очень много, и, к сожалению, нам пришлось остановить прием вопросов. Их реально много, и мы во второй части программы начнем на них отвечать. Влад, и хотелось бы получить вот еще уточнение, кто помогает нам и почему они не вмешиваются. Да? Ты упомянул о внеземной цивилизации, расы, да, но до сих пор людям непонятно, почему же они не вмешиваются в эти процессы. Они вмешиваются, они защищают нашу позитивную временную линию. Но есть вселенский закон свободной воли, и они его не нарушают. К сожалению, ну как к сожалению, это просто констатация факта, это их природа, темных сил. Темные силы этот закон нарушают, они манипулируют нашей свободой воли. За счет своих представителей на Земле, за счет своих вассалов, они показывают людям, что они собираются делать. Через кино, через музыку, через свои послания в официальных СМИ они говорят о том, что они собираются делать. И поскольку люди этому не противятся, они дают добро на реализацию таких сценариев. Но, конечно же, мы все понимаем, что это манипуляция. Например, показали они в фильме, да, например, в «Матрице», что они делают на этой планете. Конечно же, они показали это завуалированно, но именно они это и делают. Для них мы батарейки. Для них мы батарейки. И наши души, которые находятся в наших аватарах, вырабатывают для них эту негативную энергию страданий, которой они питаются. Есть и другие аспекты. Но мы же понимаем, что нам преподносят это как кино. А они таким образом манипулируют со вселенским законом свободы воли. Якобы говоря о том, что мы им говорим, что мы делаем, они это принимают. Вот сейчас ситуация с пандемией, да? Казалось бы, абсурд, что происходит в мире. Страны закрываются, ограничения. Но не будем сейчас вдаваться в подробности. Тот, кто изучал информацию, которую я представил в своих видео, понимают, что это абсурд. И люди принимают этот абсурд. Они говорят, да, мы принимаем то, что вы нас обманываете. Мы будем следовать вашим правилам. Таким образом и происходит манипуляция и подавление свободы воли людей. Но что касается светлых сил, конечно же, они могли бы прямо сейчас вмешаться, материализоваться на своих кораблях, которые находятся в небе на другом плане, и сказать «все, стоп». Вот, люди, вами управляла эта кучка оккультных маньяков-психопатов, которые сотрудничали с рептильной расой, которые имели контакты и сотрудничали с существами, которые находятся в других измерениях, те существа, которых вы описывали в своих религиозных учениях. Вот это все было так, знайте это, мы все это останавливаем, но как только это произойдет, все, конец цикла. И если ваша душа не будет готова к этому моменту, для того, чтобы перейти в четвертую плотность, ей придется заново переживать 25 тысяч лет в самой тяжелой, мы сейчас находимся действительно в самой тяжелой плотности. Третья плотность, плотность страданий, мучений, кармических уроков, самая тяжелая. И не будет выполнена работа над нашей души тогда, вот если они прямо сейчас появятся и спустятся. Они дают нам время для того, чтобы каждый из нас еще смог пройти этот путь, еще смог пройти путь духовной эволюции своей души. Это очень важно понимать. Потому что вот если вы кричите или говорите, пускай они уже спустятся и всех их уничтожат, спросите себя в этот момент о другом. А ваша душа готова к переходу в четвертую плотность? Потому что как только они спустятся и всех их уничтожат, как вы говорите, конец цикла. Вы станете один на один со своей кармой. Вы увидите каждый свой негативный поступок, каждую свою негативную даже мысль, каждое зло, которое вы сделали, каждый ваш обман самого себя, людей вокруг вас. И от этого уже не удастся убежать. Это не удастся залить алкоголем. Это не удастся затуманить наркотиками, вечеринками, пустыми разговорами или еще чем-то. Каждая душа встанет один на один со своей кармой, со всем, что она сделала. И спросите себя не о том, почему они не вмешиваются, спросите себя, готовы ли вы сегодня со всем этим встать один на один, все это пережить заново, все это перебороть и стать другим человеком. Вот что важно. Потому что можете быть уверены, каждый из вас, каждая душа с ними встретится. Но она встретится с ними либо сознательно, эволюционировав и уже будучи готовой к этой встрече в четвертой плотности, либо через цикл 25 тысяч лет, а возможно не один цикл 25 тысяч лет. И могу вам точно сказать, если вы сейчас жаждете их вмешательства и кричите об этом, то вы скорее ближе к тому, чтобы заново оказаться в третьей плотности в цикле 25 тысяч лет, чем вместе с ними в четвертой плотности помогать тем сущностям, которые не смогут совершить этот переход, и эволюционировать дальше, находить связь с Творцом. Потому что четвертая плотность — это плотность любви, плотность единства. Пятая плотность — это плотность мудрости, где вы уже применяете мудрость в понимании вашей любви к себе и к окружающим людям. И было бы хорошо, если бы вы достигли этой мудрости, не такой абсолютной мудрости, которая есть в пятой плотности, да, а мудрости понимания третьей плотности, почему вмешательство не происходит прямо здесь и сейчас. Если вы этой мудрости достигнете, то ваши шансы на то, чтобы попасть в четвертую плотность во время сбора, уборки урожая душ на этой планете, повысятся. Благодарю. Друзья, ну, я напоминаю, что вы слушаете Народное славянское радио. Сегодня 27 октября 2020 года. Тема сегодняшнего эфира — «Чем является наша планета на самом деле?» Пробуждение, что такое душа, урожай душ. И в роли сказителя у нас сегодня Влад Фридман. Влад, я предлагаю плавно двигаться ко второй части программы и перейти уже к ответам на вопросы наших радиослушателей и зрителей. Да, конечно, конечно. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема сегодняшнего эфира — «Чем является наша планета на самом деле?» Пробуждение, что такое душа, урожай душ. В гостях у нас в роли сказителя Влад Фридом, ведущий я, Георгий Бедоев. Вопросы собирала Светлана Большакова и за пультом Евгений Роденко. Друзья, ну и сейчас мы переходим именно к вопросам, к вашим вопросам и репликам. И первый вопрос у нас от Данила Пихновского. Влад, как ты думаешь, будет ли контакт с представителями других цивилизаций в ближайшее время? Или на него могут рассчитывать только определенный круг людей? Этот контакт уже происходит. Этот контакт происходит с Альянсом. Это силы, которые стоят за президентом Трампом. Но я хочу, чтобы вы понимали, что этот контакт происходит не на постоянной основе. Возможность дается людям на этой планете, в том числе тем, которые бросили вызов злу, культу, самим определить свой путь поведения, свой путь развития. И контакт происходит, идут какие-то совещания, советы, но все равно право выбора дается людям в соответствии со Вселенским законом свободы воли. И каждый проходит это испытание, и члены Альянса, и Трамп, и другие. Потому что даже если мы видим светлые действия, позитивные действия у какой-то конкретной личности, это не значит, что эти светлые и позитивные действия будут продолжены завтра. Это сущность, это душа, это личность на этой планете может также быть подвержена атакам негативных сил и может также утонуть в собственном эгоизме и совершить судьбоносные ошибки для себя. Я, как сказал, контакт с ними происходит не на постоянной основе, а когда происходят какие-то важные события, и они просят совета, они просят помощи и так далее. Но чаще контакт происходит не с политиками, не с, так сказать, теми людьми, которые находятся на вершине власти на этой планете, а с теми людьми, кто, чья душа настолько стала чистой в своем желании служить другим людям, в желании собственной духовной эволюции, развития себя, распространения любви и добра, что она на вибрационном уровне достигает практически того плана, в котором они находятся. И когда такая сущность или личность медитирует за счет того, что она расширяет свое сознание во время медитации и активирует свой третий глаз, свою шишковидную железу, она способна с ними вступать в контакт. Так называемые ченнелеры, контактеры, которые путем транса, медитации, у каждого свой процесс, свой механизм, вступают в контакт с ними. И хочу сразу сказать, что очень многие, кто вступает с ними в контакт, на самом деле вступает в контакт не с ними, а вступает в контакт с негативными силами, которые хитры и которые манипулируют, они за счет того, что они вносят деструктив в те послания, которые они доносят, и этот деструктив, возможно, даже сразу невозможно распознать, но они очень хитры. И нужно понимать, что многие ченнелеры, они становятся заложниками собственного эгоизма, мании величия, когда им кажется, что они достигли такого уровня, что они контактируют с ними. А они контактируют на самом деле не со светлыми силами, а с негативными силами, которые пытаются внести искажения в ума тех людей, которые тянутся к более высоким духовным знаниям. Потому что они, слушая информацию от этих ченнелеров, потом, к сожалению, попадают в эту вот ловушку. И если вы хотите спросить меня, будет ли контакт на массовом уровне, контакт на массовом уровне возможен тогда, когда локально в городе, в какой-то местности, возможно, даже в целой стране, люди создадут настолько чистую энергию, настолько непорочную энергию и бескорыстную энергию, энергию единства, энергию любви, стремление к справедливости, стремление к свету, стремление к развитию, и что самое главное, прощение, прощение себя, прощение своих обидчиков. Если в какой-то стране будет создано такие условия, будет создано соответствующее энергетически-вибрационное информационное поле, то этот контакт возможен. Но этот контакт будет происходить тайно, потому что, возможно, даже в таком случае эта страна будет находиться под некоторым куполом, но не в прямом смысле куполом, а информационным куполом, что весь остальной мир не будет знать, что этот контакт происходит. Потому что если остальной мир этот контакт воспримет как вмешательство, вторжение или еще что-то, увидит в этом угрозу, то есть риск начала очень негативных процессов, запуска очень негативных процессов. Поэтому любое их вмешательство может внести огромный деструктив, потому что общее население планеты не готово принять их. Даже когда я в своем инстаграме, прошу прощения, публикую видео этих кораблей, многие мне пишут: ну понятно, автор опять что-то покурил и так далее. То есть даже те люди, которые следят за моей страничкой, многие из них не готовы принять, что есть другие цивилизации, и что эти цивилизации внешне очень похожи на нас. Они действительно выглядят как мы. Это действительно наши космические братья и сестры. И они тоже когда-то были нами. Они тоже когда-то переживали такой путь. И они прекрасно понимают, что их вмешательство, их контакт на массовом уровне возможен только в том случае, если люди будут к этому готовы, если люди не будут их бояться. Не конкретно вы, я уверен, что многие, кто нас слушает, сейчас готовы к этому контакту и не боятся их. А в целом, в вашем городе, в вашей местности, в вашей стране люди будут к этому готовы. И я уже сказал, как возможно этого достичь, этой готовности. Не путем кровавого противостояния или запуска процессов, ведущих к гражданской войне, а путем запуска процессов, ведущих к единению, к миру, к проявлению самых положительных человеческих качеств, к проявлению любви и к выражению света через свое существо. Тогда этот контакт возможен. Но я бы не стал ждать этого контакта в данных условиях, которые происходят на этой планете. Если бы сейчас люди массово пробудились и сказали «нет» всей той лжи, которая происходит, «нет» этой истории с этой пандемией, «нет» этой истории с похищением детей на нашей планете, «нет» этой ужасной истории с тем, что всеми богатствами на этой планете владеет кучка, небольшая кучка людей, а кто-то каждый день не доедает, живет в голоде и без крова над головой. Вот если бы мы от всего этого отказались и ушли, и встали на другой путь развития в массовом масштабе, этот контакт произошел бы сразу, вот так вот, по щелчку пальцев. Они бы спустились и сказали: ничего себе, вы сделали это, вы сделали. Благодарю, Влад. Давай к следующему вопросу. Майя, на твой взгляд, насколько человек утерял свою идентичность? Насколько человек потерял свою идентичность? Да, утерял свою идентичность. Ну, принадлежность, я так понимаю, к человеческой расе или к человеку? Я считаю, что не нужно искать идентичности по отношению к человеческой расе. У нас были разные цивилизации на этой планете и разные расы. И самое главное, какой бы расе вы ни принадлежали, найти в себе именно духовный аспект, открыть свою душу. Не искать проявления своей идентичности в этом мире, а найти в себе возможность, чтобы ваша душа через вашу идентичность светила в своих поступках, светила в своем отношении к другим людям, светила в своей любви к себе, светила к своей любви к людям. И тогда вопросы об идентичности уйдут сами собой, потому что все вопросы об идентичности, о разделении нас на разные расы, политические убеждения, религиозные конфессии и так далее, Это то, что запустили на этой планете негативные силы. Разделяй и властвуй. Пока мы разделены, они будут над нами властвовать. Мы должны найти уникальность в том, что в нас есть душа. Мы не должны об этом никогда забывать, потому что они очень хотят, чтобы мы забыли о нашей душе, чтобы мы искали проявления во внешнем, а не во внутреннем. Внешнее будет прекрасно проявляться, если душа будет гореть в вас, если душа будет светить. Они пытаются загасить вашу душу. Они пытаются оборвать вашу связь с Творцом. Я уже рассказал, как они это делают. В том числе и за счет манипуляции с информационными технологиями, за счет всей этой лжи. Вот YouTube, например, да, возьмите. Мой канал заблокировали. Мой канал нес людям послание света, послание правды. Я получал огромное количество сообщений от людей, которым моя работа помогла преодолеть депрессию, отказаться от пагубных привычек, например, курения, да, и так далее, и тому подобное. И мой канал заблокировали. И посмотрите, сколько на Ютубе всякой грязи, которая провоцирует в людях проявление самых низменных человеческих качеств, проявление нетерпения, проявление агрессии, проявление ненависти. И вот это вот выносится так называемые тренды Ютуба, да, чтобы это увидело как можно больше людей. И ведь это воспитывает молодежь, это воспитывает детей. И они, вырастая во всем этом, утрачивают свою связь с духовностью. Общаясь с молодыми людьми, я все больше и больше понимаю, что у многих эта связь просто утрачена. Но не навсегда. У каждого из вас, у молодого, у взрослого, есть связь, и вы можете эту связь усилить, вы можете эту связь восстановить. Как бы они ни пытались ее заглушить, они до сих пор, тысячи лет они пытаются это сделать, до сих пор не могут. Они могут закрывать каналы, они могут оказывать давление на тех людей, которые говорят правду, но они никогда не лишат меня моей власти на этой планете, потому что моя власть не выражена в деньгах, не выражена в количестве людей, которые за мной следуют, не выражена в материальных благах, которые я имею или оставлю после себя. Моя власть выражена в том, что я сознание, чистое сознание, душа, которая переживает этот человеческий опыт. И я желаю делиться своим опытом, своими знаниями, своей любовью с другими людьми. И они никогда этого не остановят. И именно поэтому у них нет надо мной никакой власти. И каждый осудит над ним, пока он не начнет играть по их правилам. Пока он не захочет больше денег, больше материальных благ, больше признания, больше сторонников, больше любви, которую проявлять должны к нему, а он ее эгоистически будет себя впитывать. Пока он не будет играть по этим правилам, у них не будет никакой власти над ним. И каждый осознанный человек это понимает и знает, что он гораздо выше, чем они когда-либо были или когда-либо будут. Вот давай перейдем к следующему вопросу. Просьба чуть покороче ответы, потому что у нас довольно-таки много вопросов. И я знаю, что у нас, ну, скажем так, вопросы, они некоторые повторяются. Так, следующий вопрос у нас Медоед Барсук. Пробуждать души – это здорово. Как насчет того, что без спроса высших сил нельзя снимать шоры человеку? Не готов еще. Что ж, как обезьянка с гранатой, или вы делаете запрос, или он не нужен? Без помощи, без... Можешь повторить, пожалуйста? Ну, давай я, может быть, перефразирую своими словами. Тут человек спрашивает, можно ли снимать шоры, то есть человеку, да, без запроса высших сил. То есть, допустим, он живет в своем неведении, ну и пусть дальше живет. Может быть, как ты говоришь, он еще на второй круг, на третий круг пойдет и так далее. Смотрите, все очень просто. Никогда не приходите со своими услугами туда, где они не требуются. Проводите, так сказать, разведку. Дайте 3% той информации, которую вы знаете. Может быть, максимум 10%. Если человек не заинтересовался, оставьте его. У него свой путь. Ему нужно еще время. Возможно, даже еще один цикл 25 тысяч лет. Если он заинтересовался этой информацией, он сам будет тянуться к вам и к той информации, которую вы донесли. Все очень просто. Никогда не приходите туда, где ваши услуги не требуются, потому что там свой кармический путь. Не вносите туда деструктив, потому что, привязавшись к этому кармическому хаосу, который вы создадите, вы сами будете нести за это ответственность и тоже пострадаете кармически от этого. Дали информацию 3%, человек заинтересовался, хорошо. Нет, идите своей дорогой дальше. Ты конкретно как поступаешь в этом случае? Точно так же, точно так же. У меня огромное количество друзей, с которыми я могу общаться на разные темы. Тот, кто заинтересован в том, чтобы узнать эту информацию, я рассказываю. Тот, кто не заинтересован, мы можем общаться на другие темы. Ну, он и слушать тебя не будет, на самом деле. Так, следующий вопрос. Марина Торская спрашивает. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что нас ожидает 21 декабря? Как я уже сказал, нас может ожидать что-то очень судьбоносное, а может не ожидать ничего. Учитывая то, что временные линии были скорректированы уже, потому что, по моей информации, то глобальное событие, которое могло привести к массовым катаклизмам на этой Земле, которые уже были раньше, потому что нужно было эту версию смести и дать возможность человечеству развиваться заново. Эти события были отсрочены, поэтому я не могу вам 100% дать гарантию, что 21 декабря что-то произойдет. Готовьте себя уже сегодня. Занимайтесь своим духовным развитием уже сегодня. Это лучшее, что вы можете сделать для себя и для своей души, и для помощи нашей планете и всем нам. Потому что если мы все подготовимся к этому, а время нам еще дано, то мы действительно сможем избежать вот этих вот судьбоносных катаклизмов, которые были раньше на нашей планете, когда человечество, к сожалению, в большинстве своем было не готово к тому, чтобы завершить свой путь духовной эволюции, и нужно было запустить новую версию развития. Говорю, друзья, 21 декабря нас ждет зимнее солнцестояние. Чтобы быть точнее, Владимир Лукашенко спрашивает: Влад, какое у вас образование и как ваше предъявляемое мировоззрение сопоставимо с существующими научными знаниями, современными имеется в виду? У меня юридическое образование, и те знания, которые я имею и которые я использую, они косвенно имеют подтверждение и в официальной науке. Просто официальная наука многое преподносит неправильно, многое искажает. И часто официальная академическая наука находится под властью этих, как я его называю, культа. И те люди, которые являются хедлайнерами в этой науке, они часто зависимы от того, чтобы не быть осужденными научным сообществом, если они решат высказать что-то, что противоречит официальной версии истории. Яркий тому пример – это древние строения на нашей планете. Например, египетские пирамиды, которые по официальной версии истории строили рабы кирками, лопатами и другими подручными средствами, передвигая мегатонные блоки на брусьях. Да? То есть очень много информации, которая полностью разносит эту версию. Но как только вы начинаете говорить с представителями официальной науки об этом, они вообще не хотят ничего слышать. Они считают, что вы фанатик. Если вы скажете, что пирамиды строили, по той информации, которую я имею, пирамиды строили путем взаимодействия с камнем, путем того, что сознание строителя входило в контакт с камнем на вибрационном звуковом уровне, и камень менял свою структуру так, как это было нужно, то есть так называемая пластилиновая... Кладка пластилиновая. Да, да. Так, И следующий вопрос. Ольга Ярая спрашивает. Влад, как ты считаешь, для того, чтобы действительно произошли изменения на Земле и переход в четвертую плотность состоялся, какое количество душ расы должно быть пробуждены? Процент. Каким состоянием тел, центров мы можем этому способствовать? Смотрите, эти события все равно произойдут, вне зависимости от того, сколько душ к этому будет готово. Просто сейчас нам дается больше времени, чтобы подготовить себя к тем событиям, потому что катастрофически мало готовых людей было на этой планете еще не так давно. Сейчас их становится больше, потому что события, которые происходят, усиливают пробуждение людей. Люди отказываются, люди устали от этой лжи, люди устали от этой системы контроля, люди хотят тянуться к духовным знаниям. Внутренние центры — это ваши чакры. Движение по чакрам идет снизу вверх. Вы должны понимать, что та энергия, которая в вас заложена, начиная от базовых эмоций, сексуальной энергии, энергии вашей чакры вашего сердца, зеленой чакры, и движение дальше вверх, к тому, чтобы открыть в итоге вашу коронную чакру и восстановить подлинно вашу связь с разумной бесконечностью, активировать ваше световое тело, все это возможно только тогда, когда вы начнете подлинную духовную работу над собой и понимание своих энергий. Не отказ от этих энергий, потому что многие религиозные учения учат вас отказываться, учат вас воздерживаться, учат вас покорности. И эти энергии в итоге застаиваются в вас. Они не идут дальше, а энергия всегда хочет идти дальше. Поэтому, ну, конечно, это отдельная тема работы со своей сексуальной энергией и так далее. Но я не имею в виду, что эта работа должна заключаться именно в безудержном проявлении своей сексуальной энергии, а в том, чтобы правильно концентрировать ее в себе, правильно выражать ее в себе, чтобы она была не деструктивна, чтобы она была созидательна. Потому что сакральная сексуальность, как и любое действие в вашей жизни, оно может быть сакральным, оно может быть трепетным, оно может раскрывать то, что вы хотите раскрыть. Либо оно будет подавлено, оно будет в вас зажато, и выражено оно потом будет очень в искаженной форме, деструктивной форме, которая может привести к тому, что, как знаете, негативные силы для них, ваша зеленая чакра, чакра вашего сердца, она им не нужна, потому что они считают, что это мешает на их пути развития, потому что они тоже ведут свой путь к воссоединению с Творцом, но через негативный путь развития. И они считают, что это проявление слабости. Но чакра сердца, открытого сердца, если вы дадите своему сердцу быть маяком в вашей жизни, чтобы сердце управляло вами, чтобы не ваше сознание, не хитрый змей в вашей голове нашептывал вам деструктивные пути своего развития, нашептывал вам все вот эти вот вещи, которыми вы тяготите себя, тот весь груз, который вы тащите за собой, все это нужно себя скинуть, и ваше сердце может вам помочь. Откройте его, восстановите связь со своей интуицией, и она подскажет вам, где правда, а где ложь, где человек света, а где человек, который пытается представляться человеком света. Поэтому помните одно. Работа духовная — это не следовать правилам и прописанным истинам, а понимание своей энергии и понимание себя как своих темных, так и своих светлых проявлений. И только понимая это, вы сможете взять это под контроль и центрировать вашу энергию, направив ее вверх через вашу чакру вашего сердца. Да, я хочу напомнить, что, как сказал Влад, что Земля в любом случае перейдет в четвертую плотность. Те, кто не перейдет, перейдет, останется в третьей, но уже на какой-то другой земле. Майя спрашивает, как развить глубинную чувственность и делать правильный посыл и выразить свои намерения так, чтобы все сбывалось. Благодарю. Искреннее желание помогать бескорыстно, искреннее желание служить бескорыстно, открыть свое сердце и следовать за своему сердцу, следовать не за выгодой для вас, а за своим сердцем. Простой пример. Если вы хотите в своей жизни найти спутника, многие же следуют зачем? За условиями, закрывая свое сердце. А тот, кто открывает свое сердце, он плевать хотел на условия. Он следует за ним, и в итоге он будет счастлив. А тот, кто следует за условиями, никогда не будет счастлив. Условия здесь, а счастье здесь. Поэтому, как я уже сказал, отвечая на предыдущий вопрос, откройте свое сердце за счет работы со своими нижними энергиями, чтобы эта энергия пошла выше. И тогда вы сможете открыть в себе искреннее проявление, синхронизировать свои действия со Вселенной, и Вселенная будет отвечать вам тем. Вы будете видеть синхронизацию во всем и везде. Вы будете знать, что вы на верном пути. Вам на это будут указывать зеркальные цифры. Вам на это будут указывать люди, которые появляются в вашей жизни. Как только вы станете бескорыстным человеком, который открыл свою энергию, открыл свое сердце, вы увидите, как... Следующий вопрос. Натали. Здравствуйте, Влад. Что нам сейчас делать? Не желать любви? Что делать? Не желать любви? Да. Я не очень, честно говоря, понимаю, о какой любви идет речь. Наоборот, вроде тут про любовь очень много рассказано. Возможно, Натали поняла мою фразу о том, что человек, который жаждет любви, он находится на негативном пути развития. Не жаждите любви, не ищите любви, не стремитесь к тому, чтобы вас любили. Откройте в себе любовь к себе. Прошу прощения за тавтологию, но именно это вы и должны сделать. Как только вы полюбите себя подлинно, не пытаясь, чтобы эта любовь у вас к себе проявилась за счет любви кого-то к вам, а чтобы вы подлинно полюбили себя просто за то, что вы есть, за то, что вы здесь, за то, что вы в этом процессе. Поблагодарите Вселенную, что вы находитесь здесь и сейчас, в это время, когда происходят эти судьбоносные события на нашей планете. И следуйте за этой любовью к себе, которая приведет вас к тому, что и другие, увидя, что вы светитесь от этой любви к себе, они будут также светиться вам в ответ. Вот и все. Не нужно искать любовь в проявлении вот этой вот властной структуры своего аватара. Я хочу, хочу, хочу. А центрируйте любовь к себе, и тогда вы увидите, как я уже сказал, отвечая на предыдущий вопрос, что Вселенная синхронизирует для вас самые позитивные и необходимые для вашей души опыты. Вселенная всегда отвечает тем, кто бескорыстен. Пропадает. Вот, следующий вопрос от Майи. Почему истинные элементарные частицы одинаковые? Вселенная их формирует? Частицы, которые формирует Вселенная, и так называемое золотое сечение, фракталы. Все это подобно, и все мы на самом деле с вами одинаковы, потому что все мы вышли из единого источника. Просто этот источник выразил себя разными путями проявления в разных физических формах, в разных реальностях, в разных плотностях, в разных измерениях. Но везде вы можете находить сходство и единый шаблон, потому что все мы вышли от одного источника, от разумной бесконечности. Сначала это была бесконечность, потом она начала себя осознавать, потом она центрировала это осознание в точку нулевой энергии, и из этой точки пошли искажения, которые образовали планеты, звезды и там уже жизнь. И везде мы можем находить, как вы уже сказали, похожие вещи, похожие элементы, похожие структуры, похожие взаимосвязи, похожие соединения и так далее. И как видите, на нашей планете и вообще во Вселенной развитие гуманоидную форму, оно приобрело, скажем так, стадию финальной эволюции, да, и пройти любую жизнь, которую вы видите на этой планете, ну, здесь мы люди, да, ходим на двух, на двух ногах, мы гуманоидные формы жизни. Но на других планетах, в других вселенных есть форма жизни, которая присутствует на этой планете, но которая там развилась именно в гуманоидную форму. Там ходят рептилии. Я вам даже могу сказать, что есть раса кошек гуманоидной формы. Они тоже ходят на двух ногах. И они также посещали нашу планету. К сожалению, наши военные видят под властью. Очень враждебно отнеслись к их появлению на нашей планете и убивали их. Поэтому они больше нашу планету не посещают. Благодарю. Влад Поляков. Влад, ты говорил, что за карьеру журналиста повидал массу вещей и обладаешь такими знаниями, которые пока не поделиться пока не можешь, и одновременно занимаешься просветлением. Ты не задумывался, что если ты все-таки расскажешь и покажешь все то, что поменяет наше понимание о планете, ты быстрее придешь к конечной цели? Все, что я показываю и о нашей планете, это никак не идет в конфликт с тем, что я не говорю всего, что я знаю именно из моей прошлой журналистской жизни. Просто это не то, что какая-то тайна, да, которую я не хочу рассказывать. Это просто те процессы, которые происходят внутри людей и внутри системы, которые нужно раскрыть больше. И если я не рассказываю про какие-то отдельные эпизоды, я не рассказываю о них только потому, что на момент моей работы тогда журналистом были люди, которые мне доверили эти тайны и эти секреты. И если я сейчас расскажу о них, они никак не повлияют глобально на мою миссию, потому что они просто подтвердят все то, о чем я говорил. Но рассказав о них, я подставлю тех людей, которые еще не готовы выйти из этой системы. И я не хочу брать на себя такую кармическую ответственность, потому что тогда я их предам. И это предательство будет означать, что я пошел по эгоистичному пути, чтобы доказать что-то людям за счет того, что предал этих людей и их доверие мне. Но знайте, что эти эпизоды никак не повлияют на понимание всей ситуации именно на массовом уровне. Они просто подтвердили бы то, о чем я говорю. Валана Алекс. Влад, подскажите, пожалуйста, почему именно 25 тысяч лет колесо Сансары? Из какого первоисточника взято? Возможно ли, что у каждого человека свой период? У каждой души разные периоды, но все души находятся внутри этого цикла. И если вы хотите почитать об этом подробнее, то я вам рекомендую «Закон одного». Это наиболее точный источник инопланетной информации, который доступен сейчас на нашей планете. Я много раз об этом рассказывал. Эта книга, там на самом деле 5 книг, была записана путем расшифровки магнитофонных лент, сделанных во время общения с существом, назвавшим себя Ра, которое опережает нас на миллионы лет развития. И это существо достигло на момент общения с ним 6-й плотности. И оно стало коллективным сознанием. То есть все души, которые достигли этой эволюции с того периода, объединились в одно коллективное сознание. И сейчас, конечно, для кого-то это может показаться чем-то невероятным, что мы все утратим свою душу, свою индивидуальность и станем единым. Но поверьте, когда мы достигнем миллионов лет развития, мы придем к пониманию того, что мы были все едины изначально, что мы все часть одного творения. Мы, по сути, все и есть одна душа. И сейчас мы просто как светлячки, которые упали из этого источника, опустились на самое дно и заново возрождаемся, ведем свой путь обратно к этому источнику, чтобы соединиться в нем. и стать частью разумной бесконечности. И эти циклы, они описаны в том числе в других учениях, которые вы можете встретить по всему миру. Поэтому подтверждение этому циклу есть везде. Если вы захотите найти, вы найдете. Почему именно 25 тысяч лет? Ну, вот так вот сложилось. Так сложилось. Мы не можем найти 100% точные ответы на все. Не можем. Разумная бесконечность, которая распластала себя в разных проявлениях, заключила нас в такие правила, в такие условия. И в этих условиях важно не пытаться понять все или найти ответы на все, а найти самое главное, найти путь обратно домой, в свою душу, к разумной бесконечности, воссоединить свою связь с Творцом. Вот это самое главное, что нужно сделать каждой душе. Следующий вопрос. Айбек Исаев. Резонанс Шумана можно ли почувствовать? Периодически слышу свист в ушах, будто в ухо залетает воздух и начинается свист. Длится это минуту. Слышал, что это так проникает резонанс Шумана. Может быть, это резонанс Шумана, а может быть, не резонанс Шумана. Если вы медитируете, то попробуйте во время медитации, либо когда к вам проникает этот шум, начать медитировать. Но учтите, что у вас уже должен быть опыт медитации. И за счет того, что вы во время медитации можете расширить свое сознание, погрузиться в этот шум или в ту энергию, которая создает в вас этот шум, вы можете получить для себя этот ответ. Что это? Резонанс Шумана влияет так на вас, энергия нашей планеты, которая изменяется, или что-то другое. Потому что во время медитации вы можете найти для себя ответы на многие вопросы на метафизическом, интуитивном уровне. Используйте это. Медитация — это ключ ко многим ответам, которые заложены в вас, которые вы ищете. Медитация — это путь, это ключ к вашему духовному росту. Многие люди, которые говорят, что медитация может привести вас в уязвимое положение, когда вы будете подвергаться атакам со стороны негативных сил, и правы, и нет, потому что вы подвергаетесь атакам со стороны негативных сил каждый день. Каждая ваша негативная мысль может быть спусковым крючком, и к ней прицепится какая-нибудь сущность или попытается прицепиться какая-то сущность из параллельной вселенной или из другого измерения пытаться получать от вас ту негативную энергию. Поэтому если вы во время медитации уверены, ваше сердце открыто, и вы можете самое главное еще использовать, если вы чувствуете, что происходит какая-то атака на вас, повторите про себя или вслух. Произнесите «Я прошу, чтобы все сущности, которые не несут в себе сознание Христа, покинули это место». Также, если вы чувствуете, что на вас идет какая-то атака, потому что если вас атакуют негативные сущности, позитивные силы могут вмешаться, потому что никто не может атаковать вас в этой плотности, в этой реальности, если вы не дали на это добро, если вы не выразили свою свободную волю. Поэтому в этом случае, если вы призываете светлые силы вам помочь, они помогут обязательно. Я это прочувствовал на себе не один раз, и в том числе люди, которые ко мне обращались, когда я им говорил об этом, и они это делали, срабатывало сразу со всеми. Я в этих случаях обращаюсь к Иисусу Христу, Архангелу Михаилу и представителю Галактической Федерации Света Аштару Шерану. И я вам гарантирую, что как только я обращаюсь к этим сущностям, которые находятся в более высоких плотностях и действительно приходят на зов о помощи, атака прекращается сразу. И то же самое происходит с теми людьми, которым я передал эти знания. Поэтому просто видите, многие люди, они закрываются от этой помощи, потому что они все считают это чушью, каким-то бредом. Какой Аштар Шеран? Что значит призвать на помощь Иисуса Христа или Архангела Михаила? А это действительно работает, и они действительно приходят на помощь, потому что они все находятся в Галактической Федерации Света, они все находятся в одной команде, ну, в команде с точки зрения понимания в нашей плотности, да, что такое команда. И они помогают нам. Представители светлых сил, они все вместе, и они помогают нам. Просто нужно научиться призывать их на помощь искренне, не с усмешкой, не еще как-то, а веря в них, в то, что они придут и помогут вам. Благодарю. От себя хотел бы добавить, друзья, тоже иногда слышу шум перед сном или когда закрываю глаза. И мой совет: подальше от пчеловейников отъедьте куда-нибудь в деревню, где нет такого большого количества электрических сигналов, магнитных наводок. Я уверяю, что этот шум у вас, скорее всего, пропадет. Анастасия Михайлова. Откуда, Влад, ты берешь информацию по мироустройству? Спасибо. Откуда я беру информацию по мироустройству? Наверное, вся моя жизнь — это и есть кладезь информации, которую я получал. И я выхожу на разную информацию всю свою жизнь, честно говоря, и изучаю ее и сейчас, и изучал ее раньше как журналист, но сейчас я изучаю ее, конечно, совершенно иначе, как человек пробужденный, как человек осознанный. И, как я говорил в одном из своих видео, когда я наталкиваюсь на какую-то информацию, я много информации изучаю и получаю, но есть моменты, когда, наталкиваясь на какую-то информацию, я чувствую то, что в буддизме описывают как подлинную связь с разумной бесконечностью или Творцом, когда ты просто знаешь. Вот ты просто знаешь, что это правда, и все. Тебя озарило. К тебе пришло осознание того, что эта информация правдива. Я называю это получение подтверждения на интуитивном метафизическом уровне. И такое происходит. Я, конечно же, понимаю, что много информации, которую я получаю, правдива, но, видимо, когда мне пытаются указать наши космические братья и сестры, либо, возможно, наш Творец путем контакта со мной через разумную бесконечность, что на эту информацию ты должен особенно обратить внимание, или на эти послания, которые доносят некоторые ченнелеры, например. Я в своем видео представлял информацию сайта «Возрождение света», где ченнелер Марта общалась с Аштар Шираном. И действительно, когда я получал эту информацию, мне дали сигнал, что ты должен ее донести до людей, что это послание является истинным, что это послание является правдивым, что это не искажение, что это не манипуляция темных сил. И, как я уже сказал, закон одного. Это сложный труд, и к языку, который применяется, там нужно привыкнуть, потому что с нами общается сущность, опережающая нас на миллион лет развития, которая, например, не использует термин «человек», а использует термин «совокупность ум-тело-дух» или «ум-тело-душа», да? И в этой книге «Закон одного» вы найдете ответы на многие вопросы. Также есть ответы и в религиозных учениях, в буддизме, в индуизме, в христианстве, в исламе. Но в том числе там очень много искажений и очень много неверных трактовок, которые обусловлены не тем, чтобы доносить послание нашего единого и бесконечного Творца, а в том, чтобы доносить это послание уже с точки зрения своей призмы, своей эгосистемы, свои желания трактовать так или иначе те или иные послания. Но когда вы начнете изучать духовную и космическую информацию, вам важно просто начать. И когда вы начнете это делать, вы будете получать все больше и больше знаний, и вам будут открываться все больше и больше дверей. Поэтому, пожалуйста, закон одного, религии мировые, вы сами уже потом начнете понимать, где искажение, а где правдивая информация, сопоставляя одно с другим. Но это, конечно, работа, которая требует времени. Но Что время в этой реальности? Время здесь дано для того, чтобы совершить этот духовный рост. Потому что когда все мы будем переживать физическую смерть, мы не будем в эти моменты думать, сколько мы заработали и сколько мы смогли оставить после себя. Мы будем думать о том, получили ли мы от этой жизни все необходимые опыты, которые привели нас к духовной эволюции, и помогли ли мы другим людям ощутить то же самое, помогли ли мы другим людям стать лучше, изменить их жизнь к лучшему. Вот самая главная награда, которую мы будем, о которой мы будем думать в последние моменты нашей физической жизни. Натали спрашивает, хочет конкретики. Когда закончится ложь на планете? В каком году? Когда не будет денег и будет изобилие на планете? Конкретно. Я думаю, что это уже происходит, потому что, как я уже сказал, мы воспринимаем здесь время линейно. Где-то уже временная линия наша достигла этого уровня, и мы обязательно тоже на нашей временной линии там будем. Мы не будем сейчас осуществлять путешествия во времени, чтобы опередить события. Знаете одно, что если в вашей жизни не будет лжи, если в вашей жизни деньги не будут определять все, если в вашей жизни вы будете любить себя и распространять ту любовь, помогая другим, нести добро и свет, то вы уже приближаете это. Вы уже делаете так, что это есть в вашей жизни. Не ждите того, что все изменится быстро. Измените свою жизнь, и вы поймете, что ваш внутренний мир может делать так, что и ваш внешний мир будет меняться. Вот не можешь ты конкретно ответить. Вот сколько «если» перечислил, сколько условий и так далее. Я сказал уже ответил, бы, вот такого-то, люди... такого-то числа нужно. Вот, когда люди массово во всем мире выйдут на улицы, как это произошло в Англии, в Германии, в других странах, массово выйдут на улицы и скажут: «Все, хватит, мы больше не хотим жить в этой системе, мы больше не хотим жить по этим правилам, хватит». Выйдут с миром, выйдут с медитацией, выйдут с любовью, выйдут со светом в душе. Вот тогда все и изменится, тогда все и изменится. Но я вам уже сказал, самое главное – начать себя, начать эти позитивные изменения себя. Если завтра все люди выйдут, послезавтра все изменится. Вот вам ответ на мой вопрос. То есть это да? Нужно начинать с себя. Да. Анастасия Михайлова. Влад, что ты думаешь про эпоху Кали-Юга? В Ведах пишут о ней. По всем признакам мы сейчас находимся в ее начале. Я вам так могу сказать. Золотой век, который описан, он, безусловно, придет. Он, безусловно, придет. И я считаю, что мы действительно находимся в начале. Те моменты судьбоносные, которые происходят сейчас на этой планете, да, много лжи, но вся эта ложь всплывает. Наконец-то люди могут всю эту ложь увидеть, и каждому дается шанс ее увидеть и отказаться от участия, отказаться быть соучастником этой лжи. И, безусловно, события будут идти так, как они идут. Где-то люди своими действиями могут их ускорить, где-то они могут их замедлить. Позитивные силы, светлые силы взяли под контроль нашу позитивную временную линию. Это не значит, что негативные силы не будут пытаться ее украсть обратно, чтобы реализовать свои негативные сценарии. Но нужно понимать, что все негативные сценарии, которые происходят сейчас, так или иначе ведут к нашему пробуждению. Потому что, ну, чем будет сильнее эта система контроля давить на людей, чем больше лжи мы будем видеть, тем больше мы будем видеть и пробуждение в людях. Это важно понимать. Поэтому в каком-то смысле те события, которые происходят сейчас, были необходимы, чтобы люди проснулись и увидели всю ту ложь, которая происходит. И действительно, то, что описано в Кали-Юге, то, что описано в христианстве в том числе, и в других религиозных учениях это можно найти. Все описывают это время. которая якобы ведет к концу света. Но, как я уже сказал, это не конец света, это конец цикла и начало нового цикла, но цикла уже совершенно другой плотности, плотности безусловной любви и единства. Благодарю. Медовед Барсук спрашивает. Получается, что тут чистая физика, чем выше твоя плотность, тем ты более тяжелый и в глубоком положении, в более суровых слоях находишься. А как в нашей мерности уменьшать свою плотность? Но смотрите, само понятие плотности не нужно понимать буквально. Просто это тот язык, который был использован, чтобы дать людям понять, о чем идет речь. В английском языке это слово называется density. То есть некоторые это переводят как измерение, но это не совсем так. Это именно плотность существования. И если мы говорим о том, чтобы свою плотность, как вы говорите, сделать менее тяжелой, я бы назвал это иначе. Повысить свои вибрации. Повысить свои вибрации можно очень просто. Помогать другим, прощать других, медитировать, не гнаться за властью, не гнаться за признанием, не гнаться за пониманием, не требовать к себе любви, не требовать к себе внимания, быть в потоке с тем, что происходит, открыться этому потоку, и все с вами синхронизируется тогда позитивным путем. Вселенная будет отвечать вам правильно на ваши запросы, потому что они будут бескорыстными и они будут искренними. Они будут вести вас на духовную эволюцию, потому что вы идете к этому через служение людям. И как я уже говорил раньше, работа со своими энергиями очень важна. Раскрытие, открытие своих чакр. Зеленая чакра сердца – самое важное, на мой взгляд, если вы пошли по пути позитивного развития, по пути света, по служению другим, а не по эгоистичному, негативному пути служения себе. Но это возможно только в том случае, когда вы будете понимать свою энергию, в том числе свою сексуальную энергию, как ее выразить, как сделать ее сакральной. Возьмите, найдите в интернете информацию по поводу сакральной сексуальности. Я не уверен, конечно, что на русском языке есть какие-то подробные материалы на эту тему. Я, конечно же, постараюсь сделать в будущем видео или какой-то текстовый материал на эту тему, чтобы люди больше понимали, что значит сакральная сексуальность и как ее раскрыть. Но не пытайтесь все объяснить физическими и математическими терминами. Важно работать со своей энергией, какой бы плотности вы ни находились. Когда вы перейдете в четвертую плотность, эти вопросы вообще уйдут сами собой. Вы ощутите совершенно другое состояние себя. Состояние, ну, скажем так, где вы можете быть и здесь, и там, работать с энергией света и работать с энергией и правилами физического воплощения в третьей плотности. То есть очень важно понимать, что в четвертой плотности совершенно другие правила и ощущения себя. Это сравнимо с ощущением себя здесь, когда вы достигаете такого уровня во время своей медитации, когда у вас раскрывается подлинная связь с разумной бесконечностью, которую многие описывают как достижение нирваны или другими терминами, но вы видите ее, вы можете ее ощутить, вы чувствуете, как эта энергия проходит сквозь вас, вы чувствуете, как эта энергия идет дальше от вас, она усиливается, она несет в себе уже вашу позитивную энергию. То есть начните работать со своими энергиями, начните относиться к этому серьезно, потому что это сам ваш духовный рост, ваша духовная эволюция превыше всего. Вы не сможете подлинно помочь другим людям, пока вы сами не прошли через этот путь. Благодарю. Влад, вот тут уже был вопрос задан после того, как мы закрыли прием вопросов, но я все-таки задам этот вопрос. Оксана Милосердова. Влад, добрый вечер. Подскажите, почему основная масса конспирологов в русскоязычном Ютубе считает вас цеховиком? И придя на Славянское радио, вы отдавали себе отчет, куда вы идете? Куда вы пришли? Я не знаю, какой я себе должен был отдавать отчет, но я могу сказать, что когда меня приглашают провести эфир, если у меня есть время и я чувствую, что это необходимо сделать, потому что за счет этого эфира я смогу донести важное послание для других людей, я делаю это, я иду и провожу этот эфир, и отношусь ко всем своим собеседникам с огромным уважением и огромной любовью. Кем бы они ни были, какую бы цель они ни преследовали, это все их жизнь, это все их дело. Мне важно донести послание света до людей, и, возможно, даже донести это послание, невозможно, а точно донести это послание и до моих собеседников во время таких дискуссий. Цеховик, на меня идет очень большая атака от разных людей, и от так называемых конспирологов, и даже от тех, кто называет себя пробужденным человеком. И меня обвиняют в том, что я чуть ли не рептилоид, что я работаю на Трампа. Хотя я показывал даже свой банковский счет, и люди видели, что у меня действительно большие долги, и именно поэтому я оставил возможность людям помогать мне, потому что в этой физической реальности так или иначе нужно как-то существовать. И если у меня есть возможность доносить эти послания до людей, послания мира, света, и самое главное, правдивую информацию о тех событиях, которые происходят, то на это уходит все мое время. И у меня нет возможности, например, пойти на другую работу и заниматься зарабатыванием денег, чтобы покрывать свои долги. И Трамп мне ничего не платит. Да? Я с Трампом лично не знаком и даже не знаком с его советниками, если уж на то пошло. У меня есть свои осведомители, у меня есть свои источники из США, но я не могу раскрывать на то, как они близки к администрации президента. Но никаких денег я не получаю. Я работаю абсолютно бескорыстно и получаю поддержку от тех людей, которые меня смотрят, за что им огромное спасибо, я им очень благодарен. Они мне дают возможность продолжать мою работу. Я считаю, что люди, которые меня называют цеховиком, пытаются меня оболгать, пытаются представить мое прошлое как настоящее, что если я когда-то был человеком, который взял на себя образ такого эгоистичного парнишки, который хочет развлекаться и наслаждаться проявлениями в этой матрице, то значит я такой и сейчас. Это неправда, это ложь. Каждый человек, который меня лично знает, может это подтвердить. Но люди, видимо, хотят за счет моей популярности, такое слово неприятное, популярности, за счет того, что я смог достучаться до других людей и найти отклик, они хотят вот подключиться к этой, слава тоже не хочу говорить слово, подключиться к этой волне, назовем так, и за счет этого создать себе свою аудиторию, либо преследуют какие-то свои корыстные цели, пытаются использовать мой путь как бизнес-модель, чтобы заработать деньги или еще что-то. То есть для меня это не бизнес-модель, для меня это моя жизнь, это мой путь. Я пробуждаю людей, это моя миссия. Пусть 100 человек меня ругает, называет меня как хотят, я никогда никому не буду отвечать, никогда не буду входить в это негативное поле. Но если хотя бы один человек из этих 100, послушав меня, изменит свою жизнь к лучшему, станет на духовный путь развития и спасет свою душу в итоге, значит, то, что я делаю, не зря. И именно это то, почему я это делаю. Чтобы помочь людям пробудиться, чтобы они стали лучше, чтобы они стали добрее, чтобы они приняли свет своей жизни, если они хотят его принять. А кто меня как называет, я уверен, что еще не один человек меня будет называть разными негативными словами и делать свои ложные выводы обо мне. Это его путь, это его карма. Друзья, ну от себя хочу добавить, что Народное Славянское Радио до сих пор не имеет хозяев и спонсоров. Существуем мы сугубо на пожертвования. И про Влада могу сказать, что свое участие в нашем эфире он не покупал, скажем так. Так, следующий вопрос. Ольга Яра. Образование детей. Что бы ты ввел обязательным в процесс обучения? Предмет, урок, кружок. Во благо понимания и более гармоничного развития наших детей. Медитация и любовь к себе. Были исследования в американских школах, где вели медитацию на, по-моему, несколько месяцев обязательным предметом. В этих школах, в классах повысилась успеваемость. Дети, которые были задирами, стали спокойными. И в целом класс стал дружнее, класс стал более единым. И это доказывает то, что медитация действительно имеет позитивное влияние на детей, как и на взрослых, так и на всех людей. И самое главное, это чему не учит ни одна школа, как любить себя. Они учат чему угодно, любые знания, правильные, неправильные, но они не раскрывают в детях чувство любви к себе. А это очень важно. И поэтому взрослым людям так трудно находить любовь к себе. Им приходится заново ее искать, потому что вся их жизнь от школы до института и их работы направлена на то, чтобы подавить в них любовь к себе, сделать их посредственными, сделать их субъектами, которые должны иметь мнение, соответствующее прописанным нормам, правилам и так далее. Нужно раскрывать в детях их любовь к себе, их творчество, их выражение, их медитативное начало, спокойствие. Всего этого в школах нет. И школы будущего, они будут именно такими. Благодарю. Следующий вопрос задает слушатель под ником Следопут Сусанин. Как можно, находясь в третьей плотности, рассуждать о том, что находиться в четвертой, пятой, шестой, то есть рассуждать о том, что находится в четвертой, пятой, шестой? Насколько эти рассуждения соответствуют истине? Мы не можем знать наверняка, что как обстоят дела в этих плотностях, да? Потому что об этом можно говорить только если ты действительно являешься странником, который пришел сюда сознательно из четвертой, пятой, возможно, даже шестой плотности, чтобы оказать помощь людям на этой планете. Но когда ты приходишь сюда, ты принимаешь кармические законы этой реальности, этой плотности. Ты забываешь, откуда ты пришел, и ты можешь вспомнить об этом только в процессе своего пробуждения от этой иллюзии, от этой матрицы. Я знаю точно, что я помогаю людям пробудиться. Я не готов сказать, что я странник, хотя интуитивно я чувствую себя странником, который помогает людям. И интуитивно я чувствую, что информация, которая преподносится о плотностях в законе одного, является правдой. И там об этом говорится. Так что можете почитать. Если вы также интуитивно найдете отклик с этой информацией, значит, наверное, она является правдой. По крайней мере, для вас это будет правдой. И вы должны понимать, что вы не можете найти правду, которая устроит всех. У всех свой уровень осознанности. Если эта информация является правдой для вас, и она будет способствовать вашему духовному росту, она будет мотивировать вас попасть туда, значит, это поможет вам. Не ищите ту информацию, которая устроит всех. Ищите ту информацию, которая будет способствовать вашему духовному преображению. Ну и последний вопрос на сегодня от наших зрителей и слушателей. Сергей Умаров и Тамара Голицына интересуются, чем является место, в котором мы живем? Чем является наша планета на самом деле? Наша планета – это экзаменационный класс для душ. Здесь третья плотность, самая сложная плотность, не только на нашей планете, но наша планета действительно планета третьей плотности была до недавнего времени. Сейчас она осуществляет свой переход из портала четвертой плотности в пятую плотность. И эта планета является экзаменационным классом для душ. Если вы в этой плотности не научились отказываться от власти, от корысти, от эгоизма, от желания обладать, желания, чтобы вас принимали, любили, хвалили, вот от проявления всех этих вещей, которые опускают вас на низкие вибрации, если вы от этого не готовы отказаться здесь, то как вы можете быть приняты в четвертую плотность? Ну, условно говоря, приняты. Как ваша душа может эволюционировать туда, если она не отказалась от этих низменных вибрационных проявлений здесь? Пройдите сначала этот экзамен здесь. Тяжелый и сложный, безусловно. Самый тяжелый и сложный, который может быть. Но пройдя его здесь, отказавшись от этих низменных вибрационных проявлений, вам откроется путь туда, четвертую плотность. Поэтому это испытание. Мы здесь находимся как в классе, где проходит экзамен для наших душ. Благодарю тебя, Влад, за эфир, за ответы на вопросы наших радиослушателей и зрителей. Не хотел бы ты что-нибудь пожелать нашим слушателям и зрителям? Я тоже благодарю вас за предоставленную возможность поговорить с вашими слушателями, поговорить с моими друзьями, которые сейчас, к сожалению, на некоторое время лишены возможности смотреть мои видео на YouTube, но я уже работаю над тем, чтобы эту ситуацию исправить, поэтому благодарю вас всех за поддержку и искренне желаю вам всем, и тем, кто меня любит, и тем, кто меня, ну, не хочу говорить ненавидит, надеюсь, таких людей нету, те, кто меня ругает или те, кто мне не доверяет. Я могу для вас, потому что у меня нет никакого проявления эгоизма, поклясться, подняв две руки, что я не работаю на Трампа и не получаю ни от кого денег, что моя миссия светла и она чиста. Я хочу пробудить вас, я хочу помочь вам в это судьбоносное время на нашей планете. Если вы готовы к тому, чтобы принять мою помощь и мою информацию, я очень рад. Если вы к этому не готовы, то я прошу вас, оставьте ваше желание меня в чем-то разоблачить, потому что мне вы не навредите, я защищен. Защищен, потому что я понимаю, кто я, откуда я пришел. Этим вы навредите только себе. Этим вы только свой кармический путь сделаете тяжелее и сложнее. Посему желаю вам всем просветления и да пребудет с вами сила вдохновения, пробуждения, просветления и любви. Благодарю, Влад. От себя бы хотел пожелать, друзья, не ждите пророков, не ждите инопланетян и кого-либо-то еще. Начинайте работу уже сейчас над собой. Напоминаю, что сегодня 27 октября 2020 год, вторник. Тема сегодняшнего эфира была «Чем является наша планета на самом деле? Пробуждение. Что такое душа? Урожай душ». В гостях у нас в роли сказителя был Влад Фридом, в роли ведущего я, Георгий Бедоев, за пультом Евгений Роденко. Ну и ваши вопросы собирала Светлана Большакова. Друзья, благодарю вас за ваши вопросы, интересные. Увидимся, услышимся. Быть добром. Народное славянское радио. Для пытливых умов.